Вопрос седьмой. О двух образах жизни, о двух бытах, или, можно сказать, об единой сельской жизни, то есть о сынах у праха отцов живущих, недозревшая форма которой есть жизнь кочевая, а отживающая форма — жизнь городская, культурная. Постановка во всей городской мануфактуре на первое место красочной промышленности, которой присвоено даже название «ученой индустрии», показывает, что вся промышленность, вся технология обречены на службу половому подбору, и это свидетельствует о глубоком унижении и позоре ума человеческого, о приближении человека к животности, о большем и большем нравственном упадке города. Можно сказать, что вся городская культура есть обожание, обоготворение, то есть культ женщины. Куда же направиться? К городскому ли культу вещи и женщины? К благолепию тления? Или же к селу, к праху отцов? К селу в уповании, что оно достигнет такого состояния, при котором прах отцов будет обращаться уже не в пищу потомкам, а в тело и кровь самих отцов, так что отцы станут живы и для нас, телесных существ, как живы они для Бога. Культ ли кладбищ, то есть мертвых, ждущих оживления, или же всемирная выставка, плод индустриализма? Учреждение уже созревшее и отживающее, учреждение мнимо враждебное, а на самом деле дружественное милитаризму, вытеснившее кладбище, вытесняющее храмы, теснящие университеты, презирающие музеи, которые хранят останки предков, мощь. Словом, учреждение, только в себе признающее жизнь. Сельская жизнь, как она ныне есть, хотя и высшая двух других, кочевой и городской, не есть еще жизнь совершенная. Сельская жизнь приобретет условия к достижению совершенства, сделается способную достигнуть совершенства только тогда, когда горожане возвратятся к праху отцов и кочевые сделаются оседлыми, то есть когда никто уж не будет удаляться от могил отцов, когда кладбища сделаются центрами собирания сынов, когда совершится объединение в деле отеческом, которое вместе будет и братским. Условие для достижения совершенной жизни будет приобретено лишь тогда, когда разрешится вопрос о двух типах людей, о сынах умерших отцов, помнящих и поминающих отцов, и о сынах забывших отцов, о блудных сынах, или о высшем звании человек, общий человек, все человек и, наконец, сверхчеловек. Это отвлеченнейшее философское определение, ничего определенного в себе не заключающее. Когда разрешится вопрос о крестьянах и горожанах, о крестьянах, у которых культ отцов, и о горожанах, у которых культ женщин и вообще культ половой страсти во всех разнообразных ее проявлениях, и когда будет признано, что истинно высшее — это сын человеческий, определение, заключающее в себе истинный долг всех сынов как одного сына ко всем отцам как одному отцу, то есть долг воскрешения, долг разумных существ, объединенных по образу триединого существа, в коем открывается для нас причина бессмертия и вина человека, которая привела его к смерти.